Глава восьмая. «Тише!» — шепчу, прикладывая палец к губам и прижимаясь спиной к стене в коридоре на этаже, где расположен номер Лебедева. «Ну, Демочка!» — слышу пищание любовницы моего мужа. «Ну, я же люблю тебя!» «Хватит, Карина!» «Ну, котик!» — не унимается она. «Сейчас сходим в душ, и ты сразу обо всем забудешь. Сделаю все, как тебе нравится!» Мы обогнали мужа и его любовницу, взбегая по лестнице, а они, похоже, слишком много припираются, раз до сих пор не могут дойти от лифта до злосчастного люкса. «Вот этим ты и должна заниматься!» — рявкает он. «Молчать и делать, как я люблю, а не таскаться следом и не сдавать меня перед женой!» «Я больше не буду, правда!» — пищит она. «Так больше и не потребуется. Ты видела, у нее другой». «Для меня ты самый лучший. Я никогда не посмотрю на другого». Осторожно выглядываю из-за угла и вижу, что дверь осталась приоткрытой. «Правда, правда, котик!» — лепечет селедка, как внезапно наступает тишина. «Не поняла?» — слышу голос рыжей барракуды. «Аля!» Шокированно говорит муж, и в это мгновение, на какой-то едва уловимый миг, у меня в сердце вспыхивает жалость. Жалость к моему потускуну мужу, яркая, но мимолетная, которую я гашу на корню, и сосредотачиваю внимание на происходящем внутри люкса, приготовившись к тому, что мерзавцу придется несладко. «Лебедев, я не поняла, что это за швабра?» Рыжая явно не на такой сюрприз рассчитывала. «Здравствуйте, я Карина, любимая Демида», — пищит селедка, которая меньше минуты назад обещала молча делать так, как нравится Деме, но, видимо, обнулилась, как только увидела соперницу. «Карина», — устало протягивает Лебедев, понимая, что ему крышка. «Попал». Рядом шепчет Эльдар, и я с ним согласна. «Кто?» — напряженно спрашивает рыжая, и раздаются шаги. «Лебедев, ты что, мне изменяешь вот с этой?» «Аля, ну что ты говоришь? Я женатый человек». Звучит неубедительно. «И я прекрасно знаю твою жену. Это не она», — клокочет барракуда, и даже у меня выступают мурашки ужаса на коже. «Что эта выдра тут делает?» «Так мы отдыхаем с Демой», — лепечет эта слабоумная, или же, наоборот, слишком прошаренная баба, готовая правдами и неправдами остаться единственной рыбой, что плещется в болоте у Лебедева. «Отдыхаете, значит?» — шипит рыжая, готовясь к атаке. А дальше воздух разрывают крики. «А-а-а! Мне больно!» — визжит селедка. «Я тебе покажу, как с чужими мужиками тереться!» Дальше грохот, звон и снова крики. «Девочки!» — пытается разрулить ситуацию муж, но визг нарастает все сильнее. «Девочки, не деритесь! Девчонки, успокойтесь!» «Какой он чужой!» — пищит блонда. «Он уже полгода мой! Дема снимает мне квартиру и купил машину! А-а-а!» «Нет, мой! Со мной он с новогоднего корпоратива!» «Какая машина! Я тебе сейчас весь силикон попротыкаю, чтобы ты его не могла пихать в нос женатым мужикам!» Похоже, она и правда возомнила себя его женой. А вот тут становится больно мне. Получается, что они прямо за моей спиной снюхались. Пока я что? Улыбалась его партнерам? Позировала для камер? И старалась произвести хорошее впечатление на гостей, лишь бы соответствовать мужу. Подонок. Ну какой же он подонок? Разве можно так обращаться с женщиной, что находилась с тобой рядом, пока ты был никем? Женщиной, подарившей тебе любовь, уют и ставшей матерью твоего ребенка? У меня до сих пор в голове не укладывается, как я могла проглядеть кобелиную натуру в Демиде. Я ведь верила ему как себе. «Только тебя он драл по туалетам, чтобы не видеть твоих морщин!» а меня в дорогой квартире, на лепестках роз. Жалит селедка барракуду, как самая настоящая медуза. И все же я права на ее счет. Она лишь притворяется дурой. Это он сказал? Вот тут мне начинает казаться, что дело дойдет до кровопролития. У меня морщины? Да, он. Он говорил, какие стрёмные бабы вокруг него. Старые, сморщенные. И только я его любимая рыбка, и со мной никто не сравнится. Быстро выпаливает блондинка. Карина. Видимо, отчаявшись достучаться до своей слишком болтливой рыбы, выдыхает муж. Что? Переходит на вой рыжая. А дальше я слышу шлепок. «Альбина, успокойся!» — испуганно орет Лебедев. «Альбина, не слушай ее! Ты же видишь, она слабоумная! Вот, значит, какие тебе нравятся! А говорил, что любишь! Говорил, что бросишь свою курицу и на мне женишься! Аля, Аля, давай поговорим!» Снова грохот, а затем звон. «Альбина, успокойся!» Слышу топот. И Лебедев выскакивает в коридор, закрывая за собой дверь и удерживая ее за ручку, в то время как изнутри ее пытаются чем-то вынести. «Стася!» — диким взглядом смотрит на меня Демид. Его лицо исполосовано, и, скорее всего, на месте борозд от ногтей появятся не только коросты, но и разойдутся синяки. «Так это из-за тебя она тут!» — краснеет, стараясь удержать дверь муж. Я смотрю на этого жалкого завравшегося мужика и вижу перед собой незнакомца. Отвратительного чужака. Таким я его не знала. И запомнив этот образ, я с легкостью отпускаю Лебедева из своего сердца. «Да?» — отвечаю спокойно. «Зачем?» — выкрикивает он. Я могла бы выплюнуть много гадостей в ответ, которые бы все равно не дошли до Демида. Поэтому. Не вижу в этом смысла. Решила помочь сделать тебе выбор, Дема. Его имя произношу с издевкой. Из комнаты настойчиво пытается прорваться обманутая любовница. «Не смей его бить!» Похоже, селедка бросилась на защиту любимого, а я вижу, как по коридору к нам приближается охрана. «Ну, знаешь, Анастасия!» — шипит он. «Я этого тебе не прощу!» «Твое право», — пожимаю плечами и беру Ильдара за руку, позволяя охране скрутить Лебедева. И как только он отпускает дверную ручку, в коридор вываливается барракуда в красном кружевном белье на подтяжках со следами ногтей на лице, падая сразу в руки охраннику, а прямо на нее падает селедка. «Ты ответишь за это, Стася!» — орет муж. «Ответишь!» Я же иду в обратном направлении, не оборачиваясь. «Стася, позвони адвокату!» Второй раз за сутки слышу эту фразу и оставляю ее незамеченной. «Богиня, я в восхищении!» — шепчет Валеев, как только мы выходим на лестничную площадку. «Ни одна женщина не может сравниться с тобой в коварности и достоинстве». Я же нахожусь в каком-то раздрае, чтобы как-то отреагировать на его слова. Несмотря на то, что все вышло даже лучше, чем я могла предположить, все равно мне противно и гадко. Не могу отделаться от ощущения, будто мне нагадили в душу. «Королева моя», — останавливается Эльдар. «Что?» Не сразу понимаю, что он задумал, но вижу восхищение в его взгляде с примесью чего-то неизвестного. Не успеваю среагировать, как он резко притягивает меня к себе и впивается мне в губы жарким поцелуем.